Едва замерли последние звуки скрипки, Сандра поднялась и, не сказав ни слова, направилась к выходу. Немного обескураженный, Андреа последовал за ней, замечая долгие мужские взгляды вдогонку Сандре. Они медленно пошли рядом по первой попавшейся улице, стремясь отдалиться от экзальтированной смеющейся толпы цветных. «Мне нельзя слушать такие вещи», — сказала Сандра после продолжительного молчания. «Иногда мне кажется, что я иду по краю, и они могут столкнуть меня. Да нет, вы не поняли, я не имею в виду смерть. Какой-нибудь отчаянный поступок, за который неизбежно будешь наказана, совсем так, как обещает музыка». «А мне думалось, что вы, артистки, способны перевоплощаться, и этим спасаете себя от ударов жизни», — сказал моряк. «В музыке вы были одна, а сейчас другая». Сандра остановилась, в упор смотря на лейтенанта. Потом глаза ее смягчились, и даже в скудном свете редких уличных фонарей он увидел в них нежную насмешку. «Милый Андреа, перестаньте воображать, что я большая артистка. Я всего лишь хорошая модель, игравшая очень средне, так, как может каждая женщина, если она не совсем тупа. Все мое существо противилось артистической карьере. Это был ложный шаг. Я расплатилась за него, и теперь кончено». Андреа недоверчиво улыбнулся. Сандра взяла его под руку и слегка прижалась к нему, стараясь соразмерить свою танцующую походку с его тяжеловатыми шагами моряка. «Мой милый, может быть, вы поблагодарите судьбу, что из меня не вышло артистки?» «Это в каком же случае?» «Когда, ну...» Сандра на мгновение смутилась и торопливо продолжала. «Если не обладать потрясающим редкостным талантом, какой появляется раз в поколение, путь к вершинам искусства труден и жесток. Так и у нас, и, по-видимому, везде в мире. И пока женщина, даже талантливая, станет выдающейся артисткой, она потеряет так много, что перестанет быть женщиной, а станет только артисткой. Отсюда и поговорка, что талантливые люди бессердечны». Лейтенант резко остановился. Шепча ее имя, он схватил ее, сдавил в крепких руках. Сандра обняла его шею. Дыхание ее прервалось, длинные ресницы скрыли глаза. Оба очнулись, лишь когда шумная компания молодежи появилась на противоположной стороне улицы. «Боже мой, какое бесстыдство!» Сандра, слегка задыхаясь, провела рукой по волосам и одернула платье. «В чужом городе! Сейчас нас поведут в тюрьму, решив, что кто-то из нас цветной и обольщает ангелочка белого». «Вас настращала здешняя полиция, но ведь я с вами», — торжествующе сказал Андреа, заглядывая в ее глаза. Переполненное любовью, сердце билось тяжелыми, сильными ударами. Сандра отодвинулась и покачала головой. «Не надо, милый. Подождите, а я все объясню. Пора нам поговорить».